Мы заботливо оберегаем к нам подходящих, чтобы не коснулись они области запрещенного знания. Это знание дает силу творить. И если человек еще не преодолел в себе некоторые свои качества и свойства, то, зная то, что знать еще рано, он неизбежно погубит себя, вызвав к проявлению силы, которыми управлять он не в состоянии. А темные яро на страже, чтобы увлечь неутвердившийся в свете ум в искусно расставленные ими тенета. Хочет того человек или нет, но то, что он знает, невольно или вольно, применяет он в деле. Вооруженный же знанием того, что знать ему еще рано, будет он применять и его. Причина породит следствие. Действие оккультных законов настолько неодолимо, что становится неготовое сознание жертвой своего собственного неразумия. В этих знаниях много опасностей, ибо чем выше поднялся в них человек, тем страшнее падение. Потому нами тщательно расставлены вехи, за которые не следует переступать. Желание знать законно, но преждевременное получение знания губительно для получившего. Как часто энергии, посылаемые нами для творчества, используют получившие их по неполезному назначению, тем пресекая свои дальнейшие возможности. Мы посылаем лучи света и очень скорбим, когда распыляются они по другим направлениям, вызывая нежелательные явления. Одни, получившие, из сокровища сердца своего выносят добро и озаряются светом, в других вызывают они к проявлению злые начала, дремавшие в них. Энергия Агни одна, но употребляется она человеком по назначению прямо противоположному, ибо дух человека является трансформатором получаемых им энергий. Так и сокровенное знание можно обратить на добро или зло, и велика опасность, когда попадает оно в нечистые руки. Не следует стремиться в область запрещенного знания, пока учитель не подготовит сознание и не утвердит его в свете достаточно прочно. Все придет в свое время, и все будет дано, когда дух будет готов.